Глава 5. Прибыв в Лубны, пан Скшетузский не застал там князя. Он поехал к пану Сувчинскому, своему бывшему придворному, в Сенчино Кристины, а вместе с ним выехала княгиня, две панны с Бараски и много придворных. Князю дали знать в Сенчи о возвращении наместника из Крыма и о прибытии посла, а пока пана Скшетузского радостно встречали после долгой разлуки его товарищи, особенно пан Володоевский, который после последнего поединка был лучшим приятелем нашего наместника. Этот кавалер отличался тем, что постоянно был влюблен. Убедившись в непостоянстве Ануси Боже Богатой, он отдал свое чувствительное сердце Анели Леньской, тоже фрелине княгини. А когда и та, как раз месяц тому назад, вышла замуж за пана Станишевского, Володоевский, чтобы утешиться, стал вздыхать по старшей княжне с Бараской, Анне, племяннице князя Вишневецкого. Сам он хорошо понимал, что метит очень высоко и не мог обольщать себя никакой надеждой, тем более, что к княжне уже прибыли сваты, пан Бадзинский и пан Лисота, от имени пана Пшиемского, воеводича Линчипского. Несчастный Володоевский рассказывал про свое новое горе нашему наместнику, посвящая его во все придворные тайны, которые пан Скшетузский слушал одним ухом. Ум его и сердце были заняты совсем другим. Если бы не та душевная тревога, которую обыкновенно сопровождается всякая любовь, даже удачная, пан Скшетузский считал бы себя счастливым, возвратившись после долгого отсутствия в Лубны, где его вновь окружали знакомые лица и тот шум солдатской жизни, к которому он давно привык. Лубны, пышная панская резиденция, ничем не уступали всем резиденциям королевичей, но отличались от них тем, что жизнь их была суровая, настоящая лагерная жизнь. Кто не знал тамошних обычаев и порядков, тот, приехав даже в самое спокойное время, мог думать, что готовится какая-нибудь война. Солдат там брал верх над дворянином, железо над золотом, звук военных труб над шумом увеселений и пиршеств. Всюду царил образцовый порядок, всюду сновали рыцари разных хоругвий, панцирных, драгунских, казацких, татарских, валашских, под которыми служило не только все Заднепровье, но и шляхта из разных мест Речи Посполитой. Кто хотел воспитаться в настоящей военной школе, тот шел в Лубны. Там, рядом с русинами, можно было видеть и мазуров, и литвинов, и малополян, даже прусаков. Пешие полки и артиллерия, так называемый огненный народ, состояли преимущественно из отборных немцев, нанятых за высокую плату. В драгунах служили главным образом местные жители. Литовцы в татарских хоругвях, а малополяне предпочитали панцирный отряд. Князь не давал изнежиться своему рыцарству, а потому в лагере было вечное движение. Одни полки выходили на смену в станице и полянке, другие вступали в столицу. По целым дням происходило учение и смотры. Порой, хотя татары и сидели смирно, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам, проникнуть туда, куда еще никто не проникал, и распространить славу своего имени. Так, прошлой осенью он прошел левым берегом Днепра до Кудака, где комендант, пан Градзицкий, оказал ему царские почести. Потом спустился берегом мимо порогов до Хортицы и на Кучкасовом урочище велел насыпать большой холм в память того, что никто еще не заходил так далеко в эту сторону. Это слова Машкевича, который мог и не знать о том, что Самуил Зборовский был в Сечи. Примечание автора. Пан Богуслав Машкевич, хороший солдат, хоть и молодой, и ученый, описавший и этот, и другие походы князя, рассказывал о нем Скшетузскому чудеса, что подтверждал и пан Володыевский. Видели они пороги и дивились им, в особенности страшному ненасытцу, который ежегодно, как в древности Сцилла и Харибда, поглощал несколько десятков человек. Потом они направились на восток, в спаленные степи, где масса тлевшей травы не позволяла коннице двигаться, приходилось обматывать лошадям ноги кожей. Там они встретили множество гадов и громадных змей в 10 локтей длины и толщиной в руку. По дороге на одиноких дубах они вырезали вечной памяти ради гербы князя и, наконец, зашли в такую степную глушь, где и следов человека не было видно. «Я уже думал, — говорил ученый пан Машкевич, — что нам, по примеру Улисса, придется спуститься в Аид». А пан Володаевский заметил: «Солдаты из хоругви пана-стражника Замойского, которая шла впереди, божились, что видели тот предел, которым кончается круг земель». Наместник, в свою очередь, рассказывал товарищам о Крыме, где провел почти полгода в ожидании ответа его ханскому величеству, о тамошних городах, уцелевших с давних времен, о татарах, об их военном могуществе и, наконец, о том страхе, в каком они жили при одном известии о нападении на Крым всех сил Речи Посполитой. Разговаривая так каждый день, они ожидали прибытия князя. Между тем наместник представил своим ближайшим товарищам пана Лонгина под Бипенту, который, будучи человеком нежной души, сразу снискал всеобщее расположение, а выказав при упражнениях с мечом сверхчеловеческую силу, приобрел и всеобщее уважение. Он уже рассказывал то тому, то другому о предке Ставейке и о 3 срубленных головах, промолчал только о своем обете, не решаясь стать предметом шуток. Особенно понравились они друг другу с паном Володаевским, так как у обоих были чувствительные сердца. Через несколько дней они ходили уже вместе на крепостной вал вздыхать. Один по своей недосягаемой звездочке, то есть княжне Анне, другой по незнакомке, от которой его отделяли 3 обещанные головы. Володаевский тянул пана Лонгина в драгуны, но Литвин твердо решил записаться в ряды панцирных, чтобы служить под начальством Скшетузского. С невыразимой радостью услыхал он в Лубнах, что все считают пана Скшетузского рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. А тут еще в Хоругве, где пан Скшетузский был поручиком, открывалась вакансия после пана Закшевского по прозвищу Помилуймя, который 2 недели уже лежал безнадежно больной, так как у него открылись от сырости все раны. К любовным заботам наместника прибавилась еще и печаль, потеря старого товарища и испытанного друга. Он целые дни ни на шаг не отходил от его изголовья, утешал его, как умел, и поддерживал в нем надежду на то, что они еще совершат вместе немало походов. Но старик не нуждался в утешении. Он весело умирал на своем твердом рыцарском ложе, покрытом конской кожей, и почти с детской улыбкой поглядывал на распятие, висевшее над кроватью. Скшетузскому он отвечал: «Помилуй меня, мосце поручик, я уже иду за небесными лаврами. Тело мое так продырявлено ранами, что я боюсь, пустит ли меня святой Петр, который должен блюсти пристойность в раю, в такой изодранной одежде. Но я ему скажу: святой Петр, заклинаю тебя малховым ухом, не отринь меня, ведь это нехристи так искалечили мне телесную одежду. Помилуй меня. А случится архангелу Михаилу вновь воевать с адскими силами, старый Закшевский еще пригодится». И поручик, хотя сам, как солдат, много раз глядел смерти в глаза, не мог без слез слушать слов старика, смерть которого была похожа на закат погожего дня. Однажды утром загудели колокола во всех лубенских костелах и церквах и возвестили кончину пана Закшевского. В этот же день князь приехал из Сенчи, а за ним паны Бадзинский и Лисота, вся свита, множество шляхты, в нескольких десятках колясок, так как съезд у пана Сувчинского был огромный. Князь устроил роскошные похороны, желая почтить этим заслуги умершего и показать, как он любит настоящих рыцарей. В печальном кортеже участвовали все полки, стоящие в Лубнах. С валов стреляли из пушек и ружей. Конница шла от замка до кафедрального собора в боевом порядке, но со свернутыми знаменами. За нею пешие полки с ружьями вверх прикладами. Сам князь весь в трауре ехал за гробом в золотой карете, запряженной 8 белыми, как снег, конями, с гривами и хвостами, выкрашенными в темно-красный цвет, и с черными страусовыми перьями на головах. Перед каретой шел отряд янычар, личной стражи князя, за коляской пажи, одетые по-испански, на прекрасных лошадях, далее высшие придворные чины, дворяне, свита и, наконец, гайдуки. Процессия остановилась прежде всего у дверей костела, где ксенц Яскульский встретил гроб речью, начинающейся словами: «Куда так спешишь, мостце пане Закшевский?» Потом говорило еще несколько человек, среди них и пан Скшетузский, как начальник и приятель покойного. Потом тело внесли в костел, и здесь говорил красноречивейший из проповедников, ксенц-иезуит Муховецкий, так выспренно и красиво, что сам князь заплакал. Он обладал сердцем мягким, как воск, и был истинным отцом своим солдатам. Он завел повсюду железную дисциплину, но в щедрости и доброте, какими пользовались его подчиненные вместе с их женами и детьми, никто с ним не мог равняться. Немилосердный и страшный в усмирении бунтов, он был истинным благодетелем не только шляхты, но и всего своего народа. Когда в 46-м году саранча уничтожила все посевы у чиншевиков, он простил им подати за целый год, подданным велел выдавать хлеб из своих кладовых, а после пожара в Хароле всех жителей сгоревшего города 2 месяца кормил на свой счет. Арендаторы и подстаросты в его экономиях дрожали при мысли, что до сведения князя дойдет слух о их злоупотреблениях или несправедливостях. Опека князя над сиротами была делом настолько верным, что в Заднепровье их иначе не называли, как княжьими дытынами. Ими занималась сама княгиня Гризельда с помощью отца Муховецкого. Во всех княжеских землях царили порядок, достаток, справедливость и спокойствие, но вместе с тем и страх, потому что при малейшем сопротивлении гнев князя не знал границ. Так в его натуре великодушие уживалось с суровостью. Но в те времена и в тех краях только суровостью можно было поддерживать жизнь и труд. И только благодаря ей вырастали города и села. Земледелец брал верх над гайдамаком, купец спокойно мог провозить свои товары, колокола спокойно призывали верующих на молитву. Враг не смел переступить границы. Толпы разбойников погибали на колах или превращались в рядовых солдат, а пустынный край расцветал. Дикому краю и диким жителям такая рука была необходима. В Заднепровье шли из Украины самые беспокойные элементы. Сбегались крестьяне, которых манили плодородные земли. Преступники, бежавшие из тюрем. Одним словом, как сказал Ливий, толпы пастухов и всякого сброда перебежчиков из своих племен. Удержать их в повиновении, превратить в спокойных поселян и вдвинуть в границы оседлой жизни мог только такой лев, при голосе которого все дрожало. Пан Лонгин Подбипента, увидав первый раз князя на похоронах, не верил собственным глазам. Он был так наслушан о его славе, что представлял его себе каким-то великаном, на голову выше всякого другого человека. А князь был роста небольшого и довольно худ. Он был еще молод, ему шел 36-й год, но на лице его были следы ратных трудов. Если в Лубнах он жил как настоящий король, то во время многочисленных войн и походов он делил невзгоды со всеми, питался черным хлебом и спал на земле, на войлоке. А так как ему пришлось провести в лагере большую половину жизни, то это наложило на его лицо отпечаток. Но лицо его при первом же взгляде выдавало необыкновенного человека. На нем была запечатлена железная непреклонная воля, величие, перед которым всякий невольно должен был склонять голову. Видно было, что этот человек знает свое могущество и величие. А если бы завтра возложили корону на его голову, он не был бы ни удивлен, ни подавлен ее тяжестью. Глаза у него были большие, почти ласковые, но в них, казалось, дремали молнии. Горе тому, кто разбудит их. Никто не мог вынести спокойного блеска этого взгляда. Случалось, что послы, опытные придворные, представ перед князем Еремией, смущались и не могли начать речи. Он, впрочем, был настоящим королем в своем Заднепровье. Из его канцелярии выходили привилегии и приказы. «Мы, Божией милостью, князь и господин» и так далее. Немногих панов он считал равными себе. Князья из владетельных родов служили при его дворе. Таким был в свое время и отец Елены, Василий Булыга-Курцевич, чей род выводили, как было упомянуто выше, от Кариата, а в действительности он происходил от Рюрика. В князе Еремии было что-то, что помимо его прирожденной доброты держало людей на расстоянии. Любя солдат, он бывал фамильярен с ними, но с ним никто не смел фамильярничать. И все же рыцарство, если бы он приказал ему броситься вниз с крутого Днепровского берега, сделало бы это без колебания. От матери Валашки он унаследовал белую кожу, в которой была белизна раскаленного железа, дышащего огнем, и черные, как вороново крыло, волосы, выбритые сзади, которые спереди падали кудрями на брови и скрывали половину лба. Одевался он по-польски и не особенно заботился о своем костюме, только в торжественных случаях надевал роскошную одежду, но тогда уж он весь сиял от золота и драгоценных камней. Пан Лонгин через несколько дней присутствовал при таком торжестве, когда князь принимал посла пана Розвана Урсу. Уидиенция происходила в так называемой «небесной зале», так как на ее потолке данцитский художник Гельм нарисовал звездное небо. Князь восседал под балдахином из бархата и горностаев на высоком кресле, или скорее на троне, подножие которого было обито золоченой жестью. Позади него стояли ксенц Муховецкий, секретарь, маршал двора, князь Воронич, пан Богуслав Машкевич, далее пажи и 12 драбантов с алебардами, одетых по-испански. Зала была наполнена рыцарями в роскошных одеждах. Пан Розван от имени господаря просил князя использовать влияние и страх, наводимый его именем на хана, на то, чтобы тот запретил буджакским татарам, ежегодно опустошающим Валахию, делать нападения. Князь отвечал на это прекрасной латынью, что буджарские татары не очень слушаются и самого хана, но что он все-таки в апреле ждет Чауса Мирзу, ханского посла, и напомнит ему об обидах, чинимых Валахии. Пан Скшетузский еще ранее отдал отчет о своем посольстве и обо всем, что слышал о Хмельницком и его бегстве в Сечь. Князь решил двинуть несколько полков к Кудаку, но не придавал большого значения всему этому делу. И так как ничто, казалось, не угрожало спокойствию и могуществу Заднепровского княжества, в Лубнах начались пиршества и увеселения, отчасти по поводу пребывания валашского посла, отчасти благодаря официальному сватовству панов Бадзинского и Лисоты от имени воеводича Пшиемского, которые в ответ на сватовство получили уже благоприятный ответ от князя и княгини Гризельды. Только один низкорослый пан Володыевский страдал от этого, а когда Скшетузский пробовал утешать его, он отвечал: «Тебе хорошо, ты знаешь, что если захочешь, Ануся Божебогатая не минует твоих рук. Она тут о тебе все время вспоминала. Сначала я думал, что она только хотела заставить ревновать Баховца, но теперь вижу, что она только к тебе питает нежные чувства. Что мне, Ануся? Вернись к ней. Не возбраняю, но о княжне Анне и думать перестань. Это то же самое, что мечтать прикрыть шапкой жар-птицу в ее гнезде». «Знаю я, что она жар-птица, и потому от скорби по ней мне уж, видно, умереть придется». «И жив будешь, и влюбишься снова. Только не вздумай в княжну Барбару, не то ее у тебя другой воеводич из-под носа уберет». «Разве сердце раб, которому можно приказывать? Разве глазам запретишь смотреть на существо столь чудное, как княжна Барбара, чей вид тронет даже дикого зверя?» «Вот так удружил!» — воскликнул пан Скшетузский. «Вижу, ты и без моей помощи утешишься. Но я тебе повторяю, вернись к Анусе. С моей стороны никаких препятствий не будет». Но Ануся в самом деле вовсе не думала о Володыевском. Зато ее раздражало, интересовало и сердило равнодушие пана Скшетузского, который, вернувшись после столь долгого отсутствия, почти ни разу на нее не взглянул. По вечерам, когда князь с лучшими своими офицерами приходил в гостиную княгини, чтобы развлечься разговором, Ануся выглядывала из-за плеч своей госпожи, княгиня была высокого роста, Ануся низкого, и сверлила черными глазками лицо наместника, стараясь разгадать непонятную для нее загадку. Но глаза Скшетузского, как и мысли его, блуждали в другой стороне, а когда он взглядывал на девушку, то взор его был так холоден и задумчив, точно он смотрел совсем не на ту, кому пел когда-то. «Как татарская орда, ты в полон берешь сердца». «Что с ним сделалось?» — спрашивала у себя избалованная вниманием фаворитка всего двора и, топая крохотной ножкой, давала себе слово разузнать, в чем дело. Она вовсе не любила Скшетузского, но, привыкнув к победам, не могла перенести мысли, что на нее не обращают внимания, и от одной злости готова была сама влюбиться в дерзкого. И вот однажды, когда она бежала с мотками пряжи для княгини, она встретилась с Скшетузским, выходившим из княжеской спальни. Она налетела на него, как буря, почти столкнулась с ним грудью, и, внезапно попятившись, вскрикнула: «Ах, как я страшно испугалась! Добрый день, ватьпану!» «Добрый день, панна Анна. Разве я такое чудовище, что мог перепугать вас?» Девушка стояла, опустив глаза, и крутила пальцами свободной руки конец своей косы. Переступая с ножки на ножку, она с притворным смущением сказала: «О, нет-нет, совсем нет, вот ей-богу!» Она посмотрела на поручика и сейчас же опустила глаза. «За что, ватьпан, на меня сердится?» «Я? А разве панне Анне есть дело до моего гнева? Да, правду сказать, нет. Есть о чем беспокоиться. Может быть, Ватьпан думает, что я сейчас заплачу? Пан Баховец любезнее. Если так, то мне ничего не остается, как уступить место пану Баховцу и скрыться с глаз панны Анны. Разве я удерживаю? При этих словах Ануся загородила ему дорогу. «Так вы из Крыма вернулись?» — спросила она. «Из Крыма». «А что вы привезли из Крыма?» «Привез пана под Бипенту. Ведь панна Анна видела его? Очень милый человек и степенный кавалер». «Конечно. Милее Ватьпана. А зачем он сюда приехал?» «Чтобы дать панне Анне в случае испробовать на ком-нибудь свою силу. Но я советую поискуснее браться за дело, ибо знаю одну тайну этого кавалера, в силу которой он непобедим, и даже панна Анна с ним ничего не поделает». «Почему же он непобедим?» «Он не может жениться». «А мне какое дело? А почему он не может жениться?» Скшетузский наклонился к уху девушки, но сказал громко и отчетливо. «Дал обет целомудрия!» «Ватьпан не умен!» — воскликнула Нуся и тотчас же вспорхнула, как испуганная птица. Но в тот же вечер она впервые внимательно посмотрела на пана Лонгина. Гостей в этот день было немало. Князь давал прощальный пир пану Бадзинскому. Наш Литвин, тщательно одетый в белый атласный жупан и темно-голубой бархатный кунтуш, имел вид очень представительный, тем более что место его чудовищного сорвикапюшона заняла легкая кривая сабля в золотистых ножнах. Глазки Ануси стреляли в пана Лонгина отчасти с умыслом на зло пану Скшетузскому. Наместник и не заметил бы этого, если бы не Володаевский, который толкнул его локтем и сказал: «Пусть меня в плен возьмут, если Ануся не пленена этой жерди литовской». «Скажи это ему самому». «И скажу. Отличная пара из них выйдет». «Он ее будет носить вместо пряжки у жупана. В самый раз придется». «Или вместо пера у шапки». Володаевский подошел к Литвину. «Моцы, пане», — сказал он, — «недавно вы прибыли сюда, уж видно, из молодых до ранней». «А это почему, братец мой благодетель, почему?» «А потому что уж вскружили голову самой красивой девушки из придворных». «Благодетель мой», — сказал пан Подбипента, молитвенно сложив руки. «Что вы только говорите!» «Взгляните, Ватьпан, на панну Анусю Божебогатую, в которую мы все тут влюблены. Она глаз с вас не сводит. Смотрите только, как бы она вас с носом не оставила, как всех нас!» Сказав это, Володаевский повернулся на каблуках и отошел, оставив пана Лонгина в изумлении. Он не смел сразу посмотреть в сторону Ануси и только спустя некоторое время бросил на нее как бы нечаянный взгляд и задрожал. Из-за плеча княгини Гризельды с упорным любопытством глядела на него пара блестящих глаз. «Отыди, сатана!» — подумал Литвин и, зардевшись как школьник, убежал в другой угол залы. Но искушение было сильно. Бесенок, выглядывавший из-за плеч княгини, был так прелестен. Глазки горели так ярко, что пана Лонгина так и тянуло посмотреть на него еще хоть раз. Но вдруг он вспомнил свой обет. Очам его предстал сорви капюшон, предок Ставейка под Бипента и три головы. Страх объял пана Лонгина. Он перекрестился и в этот вечер не взглянул больше. Зато на другой день, рано утром, он пришел в квартиру Скшетузского. Скоро мы тронемся, пан наместник. Что Вацпан слышал насчет войны? Что это Вацпану приспичило? Будьте терпеливы, пока вы не записаны под хоругвь. Пан Подбипента не был еще записан на место покойного Закшевского. Он должен был ждать, пока пройдет 3 месяца, а это должно было наступить 1 апреля. Но так как ему действительно приспичило, то он продолжал спрашивать наместника. А его светлость ничего не говорил касательно этого предмета? Ничего. Король, говорят, до конца дней не перестанет думать о войне, но Речь Посполитая ее не хочет. В Чигирине говорили, что нам грозит казацкое восстание. Видно, Вацпану выполнять обет стало не под силу. Что касается восстания, то знайте, что раньше весны его не будет, хоть зима сейчас и легкая, а все же зима есть зима, у нас теперь только 15 февраля, морозы могут еще наступить, а казак не двинется в поле, пока земля не оттает так, чтоб можно было делать окопы. Казаки с завалом дерутся страшно, а в открытом поле не умеют. Значит, надо ждать даже казаков. Обсудите и то, что если бы во время восстания Вацпан нашел свои 3 головы, то неизвестно, будете ли вы освобождены от обета. Крестоносцы или турки – дело другое, а тут, так сказать, дети единой матери. О, Боже великий! Задал мне Вацпан задачу. Вот беда. Пусть же ксенц Муховецкий разрешит мои сомнения, иначе у меня не будет ни минуты покоя. Конечно, разрешит, так как человек он ученый и благочестивый, но только уж, наверное, он скажет вам то же самое. Гражданская война, война меж братьями. А если восставшим придет на помощь чужая сила? Тогда поле ваше. А теперь я одно посоветую Вацпану. Ждите и будьте терпеливы. Но пан Скшетузский сам не умел следовать этому совету. Его охватывала все большая тоска, надоедали придворные торжества и лица, на которые прежде он так любил смотреть. Наконец, пан Розман Урсу и паны Бадзинский и Лисота уехали. И после их отъезда все успокоилось. Жизнь потекла однообразно. Князь всецело ушел в рассматривание отчетов по управлению его огромными имениями и каждое утро сидел, заперши в своем кабинете, с управляющими, приезжавшими со всей Руси и из Сандомирского воеводства. Даже отложил смотры и учения. Шумные офицерские попойки, где велись разговоры о будущих войнах, страшно утомляли пана Скшетузского. И он с ружьем за плечами убегал в Солонице, где некогда Жалкевский так беспощадно разгромил Лободу, Наливайку и Кремского. Следы этой битвы стерлись и в памяти людей, и на самом поле. Только иногда земля извергала из своего лона побелевшие кости, а за рекой возвышалась насыпь, за которой так отчаянно защищались запорожцы Лободы и вольницы Наливайки. Но и эта насыпь заросла густым кустарником. Туда и скрывался Скшетузский от придворного шума, и вместо того, чтобы стрелять птиц, отдавался своим думам. Там пред взором его души вставал образ любимой им девушки. Там среди мглы, шума травы и грусти этих мест он находил облегчение в своей тоске. Но потом начались обильные дожди, предвещавшие весну. Солоница превратилась в непроходимое болото, нельзя было даже выйти на улицу. Наместник лишился и того удовольствия, которое находил в одиноких прогулках. Вместе с тем росло и его беспокойство. Сначала он надеялся, что княгиня с Еленой, если им удастся спровадить Богуна, приедут в Лубны. А теперь и эта надежда угасла. Ненастье испортило все дороги. Степь на несколько миль по обеим берегам Сулы превратилась в огромное болото, и чтобы проехать по ней, надо было ждать, пока ее высушат лучи горячего весеннего солнца. Все это время Елена должна была оставаться под опекой людей, которым Скшетузский не верил. В настоящей волчьей берлоге, среди людей диких, неотесанных и не расположенных к самому Скшетузскому. Правда, ради собственной выгоды они должны были сдержать данное слово, и другого выхода у них не было. Но кто мог предвидеть, что они придумают, на что решаться, особенно под гнетом страшного атамана, которого они, очевидно, и любили, и боялись в одно и то же время? Ему нетрудно было силой заставить их отдать девушку. Такие случаи бывали нередко. Так в свое время известный товарищ несчастного наливайки Лобода заставил пани Поплинскую выдать за него ее воспитанницу, хотя девушка была шляхтинка из хорошего рода и всей силой души ненавидела атамана. А если правда то, что говорят про неисчислимые богатства Богана, то ведь он мог бы заплатить им и за девушку, и за утрату разлог. А потом что? Потом, — думал пан Скшетузский, — ему, чтобы поиздеваться над ним, дадут знать, что все кончено, а сами убегут вглубь литовских или мазовецких лесов, где их не настигнет даже всемогущая рука князя. Пана Скшетузского при одной мысли об этом бросало в озноб. Он метался, как волк на цепи, жалел, что дал слово княгине, и не знал, что делать. Но это был человек, который не позволял водить себя за нос. Натуре его была свойственна огромная предприимчивость и энергия. Он не ждал того, что пошлет ему судьба. Он хватал судьбу за горло и заставлял ее делать то, что ему угодно. Поэтому ему, более чем кому-нибудь другому, было трудно сидеть в Лубнах со сложенными руками. Он решил действовать. У него был служитель Жендзян, шляхтич из Подлясья, мальчик лет 16, но пройдоха каких мало, который мог бы запоясь заткнуть какого угодно старого шельмеца. Скшетузский решил отправить его к Елене на разведку. Февраль кончался, дожди прошли, март обещал быть более погожим, и дороги должны были немного поправиться. Жендзян собирался в путь. Пан Скшетузский снабдил его письмом, бумагой, чернилами и перьями и велел их беречь, как зеницу ока, так как помнил, что в разлогах ничего этого нет. Мальчику приказано было не говорить, от кого он и зачем приехал. Пусть скажет, что едет в Чигирин, пусть следит за всем и в особенности пусть разузнает, где Богун и что он делает. Жендзян не заставил повторять приказаний, надвинул шапку на бекрень, свистнул нагайкой и поскакал. Для пана Скшетузского настали тяжелые дни ожидания. Чтобы убить время, он занимался фехтованием с паном Володоевским, большим мастером этого дела, или метал дротик в кольцо. А тут еще случилось событие, которое едва не стоило жизни наместнику. Однажды медведь сорвался с привязи на дворе перед замком Вишневецкого, помял двух конюхов, испугал лошадей пана комиссара Хлебовского и, наконец, бросился на наместника, который в это время шел из Цейгауза к князю, даже без сабли, с одним хлыстом с медной головкой в руках. Наместник погиб бы непременно, если бы не пан Лонгин, который, увидав из Цейгауза, что творится на дворе, схватил свой меч и побежал на помощь. Пан Лонгин оказался вполне достойным потомком Ставейки. На глазах у всего двора он одним взмахом отрубил медведю голову вместе с лапой, занесенной уже на Скшетузского. Это доказательство его необычайной силы. Князь наблюдал из окна и немедленно ввел пана Подбипенту в покои княгини, где Ануся Божебогатая бросала на него такие взгляды, что Литвин на другой день должен был пойти к исповеди и 3 дня не показывался в замке, пока горячей молитвой не отогнал от себя все искушения. Между тем прошло дней 10, а Жэньцзяна не было видно. Наш пан Ян так похудел от ожидания, что Ануся начала расспрашивать через других, что с ним. О карбонии доктор князя прописал ему какое-то лекарство от меланхолии. Но Скшетузскому нужно было другое лекарство, так как он денно и ночно думал о своей княжне и чувствовал все сильнее, что в его сердце засело не мимолетное чувство, а большая любовь, которая должна быть удовлетворена, ибо иначе разорвет грудь человека, как слабый сосуд. Легко вообразить себе радость пана Яна, когда однажды на рассвете в его комнату вошел Жэньцзян, измученный, весь в грязи, но веселый и с добрыми вестями, которые были написаны на его лице. Наместник вскочил с постели, схватил его за плечи и крикнул: «Письмо есть?» «Есть, пане! Вот оно!» Наместник схватил его и стал читать. Долгое время он сомневался, привезет ли письмо Жэньцзян даже в лучшем случае, потому что не был уверен, умеет ли писать Елена. Женщины в пограничных краях часто бывали неграмотны, а Елена, кроме того, воспитывалась среди диких людей. Но, должно быть, еще отец научил ее этому искусству, и она написала длинное письмо на 4 страницах. Бедняжка не умела выражаться витиевато и писала, что подсказывало ей сердце. «Я уж никогда не забуду Вацпана, скорее он меня забудет. Слышала я, что бывают дурные среди вас, но если вы послали служителя своего в такую даль, вижу, что вы любите меня так же, как и я вас, за что я от всего сердца благодарна. Не думайте, Вацпане, что поступаю я не вопреки своей скромности, если пишу о моей любви, но лучше сказать правду, чем солгать или скрыть то, что в сердце. Я спрашивала пана Жэньцзяна, что вы поделываете в Лубнах и какие обычаи при тамошнем дворе, а когда он мне рассказал о красоте тамошних дам, я слезами залилась от великого горя». Наместник прервал чтение и спросил Жэньцзяна: «Что ты там говорил, дурак?» «Все хорошо, пане». Наместник продолжал читать. «Ведь как же мне, простенькой, равняться с ними? Но служитель сказал мне, что Вацпан ни на кого и смотреть не хочет». «Это ты хорошо сказал», — заметил наместник. Жэньцзян не знал, в чем дело. Наместник читал письмо про себя, но счел нужным сделать умную мину и многозначительно откашляться. «Я утешилась и просила Бога, чтобы он внушил вам и впредь такое чувство ко мне и благословил бы нас обоих. Аминь. Я так стосковалась по Вацпану, как по родной матери, ибо мне, сироте, грустно на свете, но только не с вами». Затем прелестная княжна сообщала, что она приедет с теткой в Лубны, как только дороги станут лучше, что сама княгиня желает выехать поскорее, так как из Чигирина доходят вести о волнениях среди казаков. Она ждет только возвращения молодых князей, которые поехали на конскую ярмарку в Богуслав. «Вацпан, истый волшебник», — писала Елена, — «сумел покорить и тетку». Наместник усмехнулся, вспомнив, какими средствами ему удалось покорить тетку. Письмо кончалось уверениями в любви и верности, которые будущая жена обязана питать к мужу. И действительно, в этом письме было столько сердечной чистоты, что наместник перечитывал его по нескольку раз сначала до конца, повторяя в глубине души: «Дорогая моя, да накажет меня Бог, если я когда-нибудь забуду тебя». Затем он стал расспрашивать обо всем Жэньцзяна. Ловкий служитель дал точный ответ обо всем. Его приняли ласково. Старая княгиня расспрашивала его о наместнике и, узнав, что он славный рыцарь и пользуется доверием князя, осталась очень довольна. «Она спрашивала у меня, — сказал Жэньцзян, — всегда ли вы сдерживаете данное слово, А я и говорю. Муцы, пани, если бы тот мерин, на котором я приехал, был мне обещан, я бы знал, что он уж не минет моих рук. — Ишь, плут, — рассмеялся наместник, — если ты за меня поручился, то возьми его себе. — Ты уж потом не притворялся? Сказал, что я тебя прислал? — Сказал, увидав, что можно. И тогда меня стали еще лучше принимать, особенно панна. — И красавица же она! Лучше во всем свете не сыщешь. Узнав, что я прислан вами, не знала, где меня посадить. И не будь пост, катался бы я, как сыр в масле. А когда читала ваше письмо, то слезами заливалась от радости. Наместник тоже от радости замолчал. Только спустя несколько времени он опять спросил. — А о том, Богуни, ты ничего не узнал? Не годилось княгиню расспрашивать или панну, но зато сдружился я со старым татарином Чехлы. Он хоть и нехрист, но верный слуга панны. Он мне сказал, что сначала они все сердились на вас очень, но потом угомонились, особенно когда стало им известно, что слухи о сокровищах Богуна — сказки. Как они убедились в этом? Было это, пани, так. Они были должны Савинским и обязались уплатить. Срок пришел. Они к Богуну, одолжи. Он говорит, добра турецкого есть немного, а денег нет. Все, что было, растратил. Как только они это услыхали, сразу он стал для них хуже, и они благосклоннее к вам стали. Нечего и говорить. Ты все хорошо разузнал. Благодетель мой, если бы я одно разузнал, а другого нет, то вы могли бы сказать мне. Коня ты мне подарил, а седла на нем нет. А что конь без седла? Ну, возьми седло. Благодарю покорно. Они спровадили Богуна в Переяслав, а я, как узнал об этом, сейчас же подумал, отчего бы и мне в Переяслав не поехать. Пан Скшетузский будет доволен, значит, и в полк меня скорее примет. Скоро, через 3 месяца. Ты был в Переяславе? Был, но Богуна там не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что после него полковником будет Богун, но там что-то странное творится. Солдат осталось только горсточка, остальные, говорят, пошли за Богуном или в сечь сбежали. И это, пани, очень важное дело, потому, кажется, затевается какое-то восстание. Я хотел разузнать о Богуне что-нибудь, но мне сказали только, что он на русский берег переправился. Правый берег Днепра назывался русским, левый — татарским. Ну, думаю, коли так, то панна от него в безопасности. Вот я и вернулся. Ты все хорошо исполнил. А приключений в дороге не было? Нет, ваша милость. Только есть мне смертельно хочется. Жэньцзян ушел, а наместник, оставшись один, начал вновь перечитывать письмо Елены и прижимать к губам буквы, не столь красивые, как начертавшая их ручка. Сердце его вновь вселилось уверенность, и он думал, дороги скоро просохнут, дал бы Бог погоду. Курцевичи, убедившись, что Богун нищий, наверное, мне не изменят. Я им брошу разлоги и еще что-нибудь добавлю, только бы они отдали мне мою звездочку. Он оделся и с радостно сияющим лицом, сердцем полным счастья, пошел в капеллу смиренно благодарить Бога за добрые вести.